Роэна, как и думала, я отыскала неподалеку от лаборатории Соргина. Он стоял и смотрел на ее освещенные окна. На его лице читалось недовольство, но, заслышав мои шаги, капитан команды Неринга повернулся и... «Сейчас я чувствую твою ипостась отчетливее, чем когда-либо», — произнес он удивленно. Кажется, Роэн хотел протянуть ко мне руку, ну или к моей невидимой драконице, уж и не знаю, но передумал. Наверное, вспомнил, что Джоэлин Грей можно трогать руками только в особенных случаях. Например, когда вылавливаешь ее из водопада, потому что на нее неожиданно напали и почти одолели враги. Во всех остальных это чревато травмами конечностей. В общем, руку Роэн убрал, и я почему-то из-за этого расстроилась. Заодно вспомнила, как прижималась к его крепкому телу на водопадах Веласкеса, и это было крайне приятное ощущение. Моя вторая ипостась тотчас же со мной согласилась, сладко потянувшись, произнесла, что ей тоже все понравилось. И мы застыли, оба, и Роэн, и я, пытаясь прийти в себя от изумления. Я, потому что не могла привыкнуть к тому, что кто-то разговаривает у меня внутри. А Роэн, подозреваю, потому что я оказалась не совсем человек, хотя все меня такой считали. «Расскажи мне», — попросил он. Затем кивнул на лабораторию. «Кажется, этим вечером у нас все равно не получится туда попасть. Там полным-полно народа, и расходиться они не собираются». «О чем ты хочешь услышать?» — поинтересовалась я, прикидывая. «Да, я пыталась понять, насколько откровенной я могу позволить с ним быть». «Твоя вторая ипостась. Она существует, Джолин, и с каждым днем я чувствую ее все отчетливее. Ты дракон, в этом нет никаких сомнений, и однажды ты обязательно расправишь крылья». «Очень на это похоже», — пробормотала я. «Хотя все это довольно неожиданно». «Но как такое могло произойти? Что вызвало задержку и твою отчетливую людскую магию? Обычно ипостась просыпается в подростковом возрасте, и уже к 16-17 происходит первый оборот. Магия от нее тоже идет постоянно, с раннего детства. Может, Валерии...» «Думаешь, там неподходящий для драконов воздух?» — усмехнулась я. «Или же моя ипостась оказалась настолько ленивой, что дала о себе знать только в Талмиране, завидев себе подобных? Версия, конечно, интересная, но...» Впрочем, я давно уже поняла, что мои подколки Роэна не задевали. «Кем были твои родители?» — продолжал допытываться он. «Как так вышло, что ты не в курсе насчет дракона внутри тебя?» «Понятия не имею», — отозвалась я. «И это ответы на все твои вопросы, Роэн. Я не знаю, кем были мои родители, потому что меня воспитала приемная семья. И пробуждение второй ипостаси стало для меня такой же неожиданностью, как и для тебя». Он снова задумался, а я принялась рассматривать лабораторию. Внезапно заметила в ней движение. Чей-то силуэт промелькнул мимо одного из окон, затем дверь распахнулась, и на дорожке появилась та самая знакомая мне целительница. Главная по лазарету Академии Неринга, Каролина Майерс. «Раз уж они собираются работать допоздна, и нам все равно туда не попасть», — негромко произнесла я, «то почему бы нам не поговорить с ней по душам? Попробуй ее очаровать и вызнать, чем они там занимаются». «Сомневаюсь, что у меня получится», — пробормотал Роэн. «В последнее время я утратил веру в себя. Все мои попытки очаровать одну девушку, которая мне нравится, провалились с оглушительным треском». Сказав это, он замолчал. Ну и посмотрел на меня, чтобы не возникло сомнений, о ком шла речь. После его слов мое сердце забилось совсем уж быстро. Да так, что буквально заколошматило по ребрам. «А они были, эти попытки?» — охрипшим голосом спросила у него. «Были», — кивнул Роэн. «Как видишь, она их даже не заметила». После чего развивать эту тему не стал. Вместо этого отправился навстречу мисс Майерс и меня за собой позвал. Тут моя вторая снова потянулась, затем попросила не стучать ей так громко сердцем по голове, а то она не может уснуть. Тогда как я? Я в очередной раз пребывала в прострации. Что это вообще получается? Неужели я так сильно нравлюсь Роэну, что он предпринимал попытки меня очаровать? Но если так, тогда почему я ничего подобного не увидела? Он ведь никогда и ничего не говорил, только смотрел. А еще помогал и постоянно был рядом, когда я попадала в разные не самые приятные ситуации. «О, Роэн!» — улыбнулась, завидев нас Каролина. Мы как раз вышли на дорожку, и мисс Майерс сразу же его узнала. «Рада тебя видеть и...» Посмотрела на меня с любопытством. «Мы ведь знакомы?» «Да, мы уже встречались», — отозвалась я. «Меня зовут Джоэлин Грей, и я из команды Скаймора». «А что вы тут?» На это я подхватила Роэна под руку и улыбнулась. «Мы гуляем», — заявила ей. На ее лице появилось понимающее выражение. «Рада, что у вас все сложилось», — вновь улыбнулась она, хотя ничего такого не было и в помине. «Видела ваши бои, вы оба большие молодцы». Затем она пошла по дорожке. Мы зашагали рядом, и целительница, ее даже не пришлось очаровывать, призналась в том, что она устала после долгой смены в лаборатории, но собирается отдохнуть пару часов в своем коттедже и вернуться туда снова. «Но в чем причина? Почему у вас так много работы?» — спросила я. «Вспышка пепельной хвори на приезде», — призналась она. И ее голос прозвучал серьезно, даже трагично. «Мы делаем все, чтобы остановить болезнь. Нам присылают материалы и пробы, но пока результатов нет. Но мы будем стараться изо всех сил, чтобы их получить». «Приезд?» — нахмурился Роэн. «Но это же совсем близко отсюда».